Напрасно он ночью раскис, напрасно поил соседку коньяком, теперь та, чего доброго, захочет продолжать знакомство. С другой стороны, она в самом деле помогла и с лекарством для Алены, и с этими ночными разговорами, будь они неладны, он чуть не раскроился, чуть не вывалил всю историю. Интересно, что бы она сделала? Не скоро уже вызывать в таких случаях. Мой сосед стал жертвой психоза или жертвой гипноза, что немногим лучше. А хороший заголовок «Диджей Аспирин в лапах банды гипнотизеров». Можно было бы тиснуть в рамках скромного личного пиара. Алла. Добрый день, Аллочка. Вот вам задание. Вы слушайте внимательно. Итак, вам надо закончить фразу, только очень быстро, не раздумывая. В лесу мне видеть довелось, как грыз кору могучий... Ну, Алла, быстро, могучий... Крот, предположили наушники. Аспирин открыл глаза, мигнул. Оценил, да. Аллочка, я оценил ваш юмор. Ну что же, 5% скидка на товары фирмы «Кракс» в магазине «Техностанция» ваша. Оставайтесь на линии, не вешайте трубку. Где-то там, в неубранной гостиной, лежала на диване Алена, хлебала чай из термоса. «Все проходит», — сказал себе Аспирин. «Стало быть, и это пройдет». Часть вторая. Сентябрь. 2 сентября Алена, все еще бледная и слабая, отправилась на первое занятие в музыкальную школу. Вернулась через 1.5 часа. При ней была небольшая скрипка в облезлом черном футляре и картонная папка для нот. Из ранца за спиной выглядывала голова Мишутки. «Нужно еще денег», — сказала она Аспирину. «Заплатить за подушку, купить нотных тетрадок и карандашей». «За какую подушку?» — сварливо осведомился Аспирин. «С кем ты спать собираешься?» Алена вытащила из футляра черную подушечку на веревочках, из тех, что скрипачи кладут под подбородок, ухмыльнулась. «Я понимаю, тебе нелегко. Ухлопали столько денег, а тут еще тетрадки, карандаши, опять же, расходы». Она издевалась совершенно по-взрослому, без намека на улыбку. Аспирин выгреб деньги из кармана куртки. «На, покупай, что хочешь». Она ушла в гостиную, Аспирин боялся услышать противный скрип терзаемых струн. Его опасения не оправдались. Минут через 20 Алена явилась на кухню, зажав скрипку подбородком и не поддерживая ее руками. Прошлась взад-вперед, думая о своем, и выглядела при этом так странно, что напоминала Аспирину статую с отбитой рукой. Он удержался и ничего не спросил. «Дочка-то у тебя прижилась», — сказал консьерж Вася. «Я грешным делом думал, ты ее поскорее обратно к мамке выберешь, а она, смотрю, уже со скрипочкой ходит. Она в каком классе у тебя?» «В 5-м, да, а я думал, в 4-м». Лифт, как назло, долго не шел. «И помощница, видно», — продолжал Вася, — «а с базара сумки носит. Мою внучку попробуй выпихни». «Я ее не заставляю», — сказал Аспирин, — «она сама». «Только слушай, чего она этого своего медведя все время таскает? В школу идет, в ранце медведь. Я ей говорю, большая уже девочка, у других книжки в ранцах, а у тебя игрушки». Лифт наконец-то открылся. «Спокойной ночи», — сказал Аспирин с облегчением. Его вполне устраивало, что, уходя, Алена забирает Мишку с собой. Он ни на какие коврижки не согласился бы оставаться с игрушкой наедине. Лифт, покрякивая на каждом этаже, ни шатка, ни валка, дотащился до 5-го. Аспирин вышел, площадка перед квартирой была выметена, и коврик под дверью вычищен. Для своих 11 лет Алена в самом деле была очень хозяйственна. Она всегда мыла посуду, но только за собой, не трогая того, что оставил в раковине Аспирин. Однажды он ради эксперимента свинячил несколько дней подряд. Все тарелки и чашки переместились в раковину и стояли там иллюстрации к Федорину Горю. И только тогда, когда Алене не стало из чего есть овсяную кашу, она взяла двумя пальцами грязную тарелку, одну, помыла и вытерла. И с тех пор хранила у себя в комнате, на полке с дисками. Поест, вымоет, вытрет, унесет. Аспирина это просто бесило. Да, она ходила в магазин и на базар, разбиралась в товарах и в ценах, сносно умела жарить котлеты и варить супы, но никогда не сделала даже вида, что хочет порадовать стряпнёй аспирина. Все, что она делала по дому, в круг этих обязанностей входило также «доброе утро» и «спокойной ночи» в адрес хозяина. Она делала экономно и расчетливо, не допуская халтуры, но не расходуя ни капельки лишних сил. Силы нужны были ей для занятий музыкой с самого первого урока. И каждую минуту, не занятую ежедневной рутиной, Алена посвящала именно этому. Она могла часами водить смычком по полусогнутому локтю левой руки. Она читала, отдыхала, слушала музыку стоя, зажав подбородком скрипку. Она бесконечно нащупывала одни и те же последовательности звуков, благо они были негромкие. Через неделю занятий на подбородке у нее была мозоль, натуральная, чуть ли не кровавая. Алена бестрепетно обрабатывала ее йодом. Аспирину от такого фанатизма делалось не по себе.